Головная боль Татарчука. Илья Евгеньевич Татарчук пытался заткнуть уши, но ему ничто не помогало. Сквозь тонкую дверь по всей квартире разносился мощный рык его супруги Светланы и тонкий срывающийся голос его матери. Обе женщины, которые с первого взгляда не взлюбили друг друга, устраивали почти каждый день ссоры и стычки. Но сегодня вопли превзошли все возможные пределы. Ссора разгорелась из-за того, кто должен выносить помойное ведро. Светлана была уверена, что это является обязанностью ее ленивой свекрови. Галина Семеновна, жалуясь на то, что ее пожилого человека, заслуженного врача, эксплуатируют как раба, заявляла, что Светлана может сделать это сама. Следователь Татарчук находился дома на больничном. Он умудрился в жаркий сезон подцепить тяжелейший грипп и вместо того, чтобы заниматься расследованием смерти Олега Татищева, валялся дома на кровати. «Мама, Света, прекратите же, наконец!» — прохрипел он, открывая дверь, за которой руки в боки возвышалась его монументальная жена и топталась сухонькая мама. «Татарчук!» «Ты что-то сказал?» — проревела супруга. «Я пытаюсь вразумить твою мамашу, а ты мне мешаешь. Как всегда, впрочем, ты становишься на ее сторону». «Илюшенька, она меня обижает!» — заплакала Галина Семеновна. «А ты даже не в состоянии защитить родную мать! И какой же ты после этого сын?» «Дрянной!» — констатировала Светлана, и обе дамы только что с упоением, костерившие друг друга, набросились на новую жертву — Илью Евгеньевича. Еле отбившись от них, следователь Татарчук со стоном повалился на кровать и закрыл глаза. «Эта простуда ему совершенно ни к чему. Он должен быть здоров, он обязан встать на ноги, иначе расследование смерти Олега Татищева зайдет без него в тупик. Он уверен. Исчезновение Ирины Татищевой самым непосредственным образом связано со смертью ее супруга. Они расстались после неприятного публичного скандала. Ирина могла затаить ненависть на мужа. Да и ее странное поведение, когда она позвонила ему и сказала, что обнаружила труп супруга. Он читал о непонятной истории во Франции, где ее обвинили в убийстве Ярослава Иваницкого и похищении раритетной рукописи. Татищева как в воду канула, сбежала, но куда? Теперь ясно. В Лондон. В газетах пишут, что в поместье одной аристократки была убита служанка, кто-то сбросил ее с лестницы, и почтенная маркиза готова под присягой заявить, что сделали это два человека. Некий пока что неидентифицированный мужчина и его сообщница, личность которой была установлена всего несколько часов назад, Ирина Татищева. Накануне они проникли в особняк под видом представителей телекомпании, наверняка знакомились с особняком, затем побывали дома у погибшей девушки, выдавая себя за полицейских. Мать погибшей не смогла ничего толком сообщить. Она пыталась подслушать, но дверь была заперта, поэтому она многого не уловила. После разговора Татищева, сопровождаемая англичанином, мужчина говорил по-английски без малейшего акцента, отправилась, как потом выяснилось, в особняк маркизы. Наверное, они обманным путем заставили девушку открыть потайную калитку, оказались в поместье и убили ненужную свидетельницу или, кто знает, доверчивую сообщницу. По мнению полиции, их визит явно связан с исчезновением ценной статуэтки, созданной индейцами-дальмеками. Ирину Вениаминовну так и окружает смерть. И она добровольно не хочет предстать перед правосудием, а до сих пор находится в бегах. Было бы идеально побеседовать сейчас с Ириной Татищевой, но где она? В Лондоне? Наверняка уже нет. Илья Евгеньевич открыл одну из нескольких папок, которые лежали на полу перед кроватью. Боже, как же нестерпимо болит голова. Ему надо работать, а он свалился с гриппом. И еще крики мамы и Светы, которые никак не могут решить, кто вынесет мусорное ведро. Итак, похищены две статуэтки дальмекских богов, а третья выставлена на всеобщее обозрение в Национальном этнографическом музее столицы Костобьянки города Эль-Параисо. Если предположить, что Ирина Татищева или ее неизвестный провожатый, который вполне может оказаться грабителем и управлять волей писательницы, охотится за статуэтками дальмеков, то они должны, следуя логике, отправиться в Костобьянку, чтобы завладеть третьей. Для чего им это? Видимо, для своих целей. Увы, он не в состоянии отправиться в Эль-Параисо, у него есть только зыбкое предположение о том, что Татищева может быть там. А вдруг он ошибается? Начальство ни за что не оплатит ему перелет в Южную Америку. Но если... Крики двух женщин опять смешали мысли Ильи Евгеньевича. Рассвирепев, а это бывало с ним крайне редко, он вышел из спальни, подхватил мусорное ведро, стоявшее между двумя дамами, и, хлопнув входной дверью, отправился вниз к мусорным бакам. Однако его сверлила одна и та же мысль. Татищева и ее дружок наверняка сейчас в Эль-Параисо. Они хотят завладеть третьей статуэткой, и надо что-то предпринять.